Глава 62. Сага сидела в штабном автобусе, припаркованном в лесу на вершине холма, примерно в километре от песчаного карьера, где, по ее предположениям, скрывался Юрик. Она ждала в автобусе уже 40 минут. Безопасности ради техники и руководства оставили ее в одиночестве. Внутреннюю перегородку автобуса убрали, заменив ее белым задником. Сага со своей декоративной подушкой привалилась к заднику, на коленях у нее помещался компьютер, рядом стояла сувенирная кружка с чаем. Единственный свет исходил от монитора и от торшера, который Сага захватила из гостиной. Она как будто у себя в квартире. Если не двигать компьютер, то камера поймает именно такую картинку. А вдруг Юрик попросит ее перейти в другую комнату? Сага тогда скажет, что ноутбук заряжается, и если она, Сага, его унесет, то соединение прервется. Машин, проезжавших по дороге, почти не слышно. До штабного автобуса доносятся только сирены скорой помощи. Снайперы, наверное, уже заняли позиции вокруг старых бараков, штурмовики в лесу разделились на три пары чуть выше карьера. Сага обдумала ожидавший ее разговор еще раз. Она предложит немедленный обмен, но слишком торопиться не будет. Пусть Юрик насытится их разговором. Пусть ему покажется, что он рассекает ей душу. Сага стала дышать спокойно, следя, как поднимается живот, и задерживая выдохи. Когда булькнул сигнал входящего звонка, сквозь тело заструилось странное спокойствие. По рукам и ногам распространилась тяжесть, словно от опиоидов. Сага провела холодными пальцами по тачпаду, передвинула курсор на зеленый значок и приняла звонок. На экране вдруг, пугающе близко, появилось лицо Юрика. Сага увидела сеть морщин, бесчетные шрамы на лбу, подбородке и вдоль обеих щек. Глаза Юрика спокойно изучали ее. На нем были черная расстегнутая ветровка с капюшоном, надетая на ту же клетчатую рубашку, что и при их последней встрече. Протез отсутствовал, пустой рукав в ветровке висел свободно. Под тканью ниже плеча угадывались очертания обрубка. «Тебе уже пора бы найти отцовскую машину», — заметил он. «Я знала, что это ни к чему не приведет, но участвовала в прочесывании местности. От меня ведь этого ждали», — честно ответила Сага. Где-то за спиной у Юрика послышался кашель, словно кашлял вымотанный человек. Вальтер, не обращая внимания на звук, не сводил с Саги светлых глаз. «Я все думаю. Как вы сумели найти моего брата?» «Ты получил большую дозу цисардинола и случайно назвал Ленинск». «Но ты не могла понять, что я сказал?» Вальтер разыгрывает удивление или действительно не понимает. «Именно так мы вас и нашли». Юрик вздохнул и нагнулся ближе к экрану. Сага заставила себя не отвести глаза. «Тебе известно, что Йона расстрелял моего брата?» «В каком смысле?» — тихо спросила она. «В протоколе вскрытия сказано, что он выстрелил Игорю в сердце с такого близкого расстояния, что пороховые газы прожгли кожу». Сага тоже читала протокол вскрытия и знала, что чисто технически Юрик прав. Свидетелей гибели Игоря не было, а Йона отказался отвечать на вопросы, какие обязательно задают полицейскому, применившему огнестрельное оружие. «Я знаю, что Йона собирался арестовать твоего брата», — твердо сказала Сага. «Наверняка что-то произошло, иначе он не стал бы стрелять». «Почему же? Люди льстят себе, утверждая, что существует нечто вроде кодекса человеческого поведения. Но в основе всего — зависть, трусость, ненависть, привязанность к своей территории и готовность крайне агрессивно защищать ее, изничтожить под корень всех прочих. Ведь когда человек просто живет, сидит со своей семьей за обеденным столом, чужое страдание ничего не значит». «Я хочу убедиться, что отец хорошо себя чувствует», — прошептала Сага. «Я хочу убедиться, что мой брат хорошо себя чувствует», — ответил Юрик и развернул ноутбук. Камера захватила бетонные стены, и вот на экране появился отец Саги. Он скорчился на боку, на бетонном полу, возле синей пластмассовой цистерны. Голые подошвы в песке, вельветовый пиджак вымазан грязью. «Сядь, Ларс Эрик», — приказал Вальтер. Отец съежился еще больше, но так и остался лежать на полу. «Сядь же», — повторил Юрик и тихонько тронул носком ботинка плечо заложника. «Простите, простите», — застонал отец и, дрожа, сел у стены. Он прищурился на свет, чуть не завалился на бок, но оперся на руку. Из носа кровь текла на потрескавшиеся губы и седую щетину на подбородке. Отец растерянно смотрел на Юрика, который повернулся к нему спиной и вернулся к компьютеру. «Ты даешь ему пить?» — спросила Сага. Юрик снова сидел перед ноутбуком. Светлые глаза изучали ее лицо. «С чего это ты теперь столько думаешь об отце?» — поинтересовался он. «Несколько лет назад ты даже не знала, жив он или нет». «Я всегда думала об отце», — Сага проглотила комок. «И если мы с тобой будем заключать сделку, мне надо знать наверняка, что ты его отпустишь». «Бобёр отвезет Ларса Эрика на автозаправку. Там будет телефон, с которого он сможет тебе позвонить». «Хорошо», — прошептала Сага. Юрик наклонился к экрану, внимательно изучая ее. «Как тебе удалось узнать, где останки моего брата?» — спросил он после недолгого умолчания. «На этот вопрос я не могу ответить». Сага заметила, что компьютер у нее на коленях задрожал. Между ними повисло молчание. Юрик очень медленно повернул голову, не спуская глаз с экрана. «Откуда мне знать, что ты меня не одурачишь?» — спокойно спросил он. «Ты не стал бы задавать этот вопрос, если бы действительно думал, что я могу тебя обмануть». Юрик едва заметно улыбнулся, и Сага подумала, что если она допустила ошибку, если Юрик и отец не здесь, на карьере, то она все равно пойдет на сделку. Солжёт, будто знает, где тело Игоря, скажет, что его держат в секретном морозильнике Каролинской больницы. Юрик поднялся и пошел из помещения, где лежал отец Саги. Компьютер он нес с собой. Сага успела заметить каморку с грубыми бетонными стенами. Вальтер запер мощную железную дверь и пошел по темному подземному коридору. «Мы с тобой скоро расстанемся», — сказал он в камеру. «Но мне надо встретиться с тобой в последний раз, узнать, зачем кто-то забрал тело Игоря». «Ты получишь ответы, честное слово? Мне приехать в гольф-клуб Лидингё прямо сейчас?» «Я пришлю тебе новый адрес», — объявил Вальтер и отсоединился.